Глава 5. На фоне начавшегося к этому времени вывода из Анголы кубинских военнослужащих и сокращения советской военной помощи, желание воевать у ангольцев совершенно пропало. Поэтому, когда летом 1990 года звено Су-25 перебросили с авиабазы на МИП на юге страны на аэродром в окрестностях Луанды, откуда оно должно было поддерживать операции против сил УНИТА в центральных провинциях, летчики ангольских ВВС совершили за месяц всего 25 боевых вылетов, используя штурмовики как стратегические бомбардировщики, сбрасывая бомбы с высоты 5-7 километров. И дороговоз «Необъявленные войны СССР». Правда, 24 февраля 1990 года. Изменен гимн Монгольской Народной Республики указом Президиума Великого Народного Хурала МНР возрожден текст гимна страны, написанного в 1950 году. 10 июня 1970 года гимн МНР был обновлен. В частности, в него включили куплет «Связав свою судьбу со страной Советов и объединившись с прогрессивной общественностью, идем целеустремленно к коммунизму». В восстановленном тексте гимна этих слов нет. «Просыпайся, воин!» – растолкал его Леша. «Твоя очередь! Держи! Заодно и скорпион нашего пилота почистишь!» Лейтенант, непонимающе, уставился на морпеха. Для спасения от жары и одновременно для сушки на коротко стриженной голове того были повязаны собственные трусы. На грязно-белой материи красовались вперемешку выцветшие розовые сердечки и миниатюрные долларовые знаки. «Подарок от любимой женщины перед командировкой в Анголу», пояснил эксперт по специальным операциям, заметив дикое выражение глаз нашего героя. «С намеком, мол, вот тебе мое сердце, а обратно привези зеленых. Все бабы одинаковые». «Бабы, может, и одинаковые», — ответил лейтенант хриплым голосом, с трудом распрямляя измученное тело. «А вот женщины, настоящие женщины, разные». Леша ухмыльнулся, но спорить не стал. «Ну-ка, покажи мозоли», – предложил он лейтенанту. Наш герой нехотя вытянул изувеченные ноги. По какой-то садистской традиции все армии мира считали натерших ноги военных чуть ли не предателями. Некоторые из них, как, например, британская военщина во время Первой мировой, отдавали мозольщиков под суд военного трибунала. Поэтому признаться в том, что у тебя кровавые пузыри на ногах, был, пожалуй, хуже, чем продемонстрировать сифилитическую сыпь на груди. «Ну ты даешь», – поразился Леша, уставившись на подошвы юного офицера. Лейтенант испуганно посмотрел туда же. Никаких кровавых сгустков на ногах не наблюдалось. На бледной коже весело разовели шрамы от давно затянувшихся ран. «Ты чё, это к экстрасенсу ходил?» По-прежнему не мог поверить своим глазам морпех. Переводчик вдруг вспомнил о только что состоявшемся общении с недобитым врачевателем. «А может быть, и сходил?» — ответил он, натягивая носки. «А ты спи, скоро опять в дорогу». Когда прошли полтора часа смены, лейтенант пожалел спавшего под баобабом Петровича. Уж слишком его измученное лицо на вещмешке напоминало ему собственного отца. К тому же подвернутая голень с внушительным отеком явно нуждалась в дополнительном покое. До 6 вечера оставалось полчаса, когда откуда-то издалека со стороны Куиту послышались звуки артиллерийских выстрелов. Лейтенант бросился будить Вань-Ваня. Тот потер опухшее, обожженное солнцем небритое лицо, прищурил и без того раскосые глаза и объявил. «По-моему, началась операция «Зебра», наступление на Мавингу. Буди народ, поговорить надо». Пока лейтенант поднимался отечественников, в километрах в 5 над ними пролетели 2 реактивных самолета. «Сушки», — объявил всезнающий Леша, послушав далекий звук двигателей. «Только какого Аллаха они на такой высоте летают? Они штурмовики, они бомбардировщики». «Да потому что зенитного огня боятся», — пояснил Петрович. Он был не в духе и не оценил благородство жалостливого лейтенанта. «Ну ладно, джентльмены», — прервал их Вань-Вань, успевший умыться пахнущей хлоркой водой из лужи. «Оставим в покое летчиков ФАПЛА. Дайте-ка лучше обсудим нашу ситуацию. Она такова. По всей видимости, доблестные вооруженные силы Анголы при активном участии советских советников начали свое наступление на Мавингу». «А мы не знаем, какая дата была определена?» — наивно поинтересовался лейтенант. «Нет», — ответил Вань-Вань. «О ней знали очень немногие. Подсоветной стороне так и не удалось окончательно искоренить шпионов УНИТа, ЮАР и прочих доброжелателей в своих штабах. Я даже думаю, что окончательную дату могли определить, скажем, лишь за неделю до начала. При этом ее знали, возможно, с десяток человек, из которых половина сидит в Москве», — поддержал его Леша. В этот момент откуда-то с северо-запада донеслась особенно мощная и продолжительная серия разрывов. «Грады бьют! Как минимум 4 установки!» — радостно произнес Михаил Петрович, потирая широкие ладони. «Эх, и недаром старался. Жаль, не увижу результатов». «А может, — позволил себе комментарий лейтенант, — оно и к лучшему. Помните, как ГВС по деревне шарахнул?» «Так или иначе, наступление началось», — продолжал Вань-Вань. «И оно вполне может внести коррективы в наши с вами действия. Прежде всего, атакующая колонна ФАПЛА пойдет по единственному существующему на сегодняшний день шоссе, вдоль которого, заметьте, мы шли всю прошедшую ночь. Во-вторых, я не думаю, что группировка встретит сколь-либо серьезное сопротивление до Кунджамбы, а то и до самой реки Ломба, единственной водной преграды на пути к Мавинге. Соответственно, вполне возможно, что атакующие порядки будут продвигаться достаточно быстро и смогут оказаться рядом с нами через пару дней». «То есть у нас есть выбор, двигаться навстречу своим или сидеть на месте и ждать их подхода?» — спросил Петрович, невольно поглаживая поврежденную голень. «Так точно!» Наступила пауза. Каждый из вариантов имел свои несомненные преимущества. Так движение навстречу своим означало меньший риск быть настигнутыми погоней, если, конечно, таковая была организована. Вдобавок, их близкие не мучились бы от неизвестности лишних 24 часа. С другой стороны, если предположить отсутствие преследователей, по всей вероятности полностью уничтоженных подарком погибшего вертолетчика, вполне спокойно высидеть на месте до подхода своих частей также являлось привлекательной альтернативой. Особенно для Михаила Петровича с его поврежденной ногой, которая причиняла мучительную боль при каждом шаге. Да и всем остальным не очень улыбалось тащить на себе личное оружие, тяжелый пулемет, патроны к нему, воду, вещмешки с провизией и прочим уцелевшим после приводнения барахлом. И тут лейтенанта осенило. «Товарищ полковник, разрешите переговорить с вами наедине?» Леша и Михаил Петрович с неудовольствием уставились на него. Ни один учебник не описывает, как вести себя на контролируемой противником местности после того, как вы и ваши товарищи чудом спаслись со сбитого стингером вертолета. Но всем и так было понятно, что сепаратные разговоры в подобной ситуации выглядели не очень красиво. Тем не менее, Вань-Вань сух кивнул и отошел метров на 10. «Слушаю вас, товарищ лейтенант», — сказал он в официальной манере, который упорно следовал после пробуждения. «Вы помните показания вашего перебежчика об упавших в реку крылатых ракетах с красными звездами на борту?» Лицо Вань-Ваня тут же показало признаки оттепели, его раскосые глаза тут же ожили. «Ну, говори». «Филину не знал координат, но вспомните, что он говорил о реке, что ее видели его связисты, тянувшие провод вдоль дороги на Мавингу». «Так-так, и что же?» А посмотрите на карту». Полковник вернулся к угрюмо глядевшим на него Лёше Петровичу, без слов взял разложенную перед ними потертую карту и вернулся к лейтенанту. «Смотрите, кроме переправы через Ломбу, единственная река, которую они могли увидеть с дороги, это та, в которой мы искупались прошлой ночью». «А возможно, ты и прав, лейтенант. Прям скажем, я впечатлен твоими аналитическими способностями. Но участок дороги, о котором ты говоришь, тянется...» Вань-Вань прикинул на глаз расстояние по карте. «Около 40 километров. Придется искать. И искать, может быть, довольно долго. Если, разумеется, исходить из того, что резиденты, наши коллеги, уже вывезли ракеты». «Вы считаете, что они точно знали координаты падения? Зачем тогда вообще было посылать ракеты на территорию, заведомо занятую УНИТА? Зачем так рисковать ядерным оружием?» «Нет», — подумав, ответил Вань-Вань. «Я думаю, что ГРУ к пропаже Х-55 с боевыми головными частями отношения не имеет. По-моему, они просто полетели не туда, куда надо, и их потеряли. Но наши вполне могли проследить за ракетами со спутников, вычислить их, обнаружив излучение плутония в устройствах, или... или их мог засечь наш секретный радар». «Какой радар?» «Тот, что на побережье возле Луанды. Он контролирует практически всю Южную Атлантику, следит за передвижением кораблей НАТО. Теоретически, он мог засечь и наши ракеты. Кстати, твой приятель Олег как раз и работает на этой РЛС». «Надо же, а он мне не говорил». «Ну и правильно не говорил, молодец, ему и не положено говорить». «А какой радиус действия радара? Если ракеты летели на крейсерской высоте 40 метров, то не больше 1000 километров. А давайте померяем от Луанды до нас». Вань-Вань достал крохотную рулетку и измерил упомянутое расстояние. «Черт возьми, 1000 километров и получается на границе зоны видимости радара. Интересно, они долетели сюда случайно или...» «Если кто-то направил их сюда специально, то зачем? Какая в этом логика? Радиус действия крылатых ракет свыше 3000 километров. При желании их можно было бы отправить туда, куда надо». «А если сюда как раз и надо?» Вспомни рассказ Феллину о проданных арабам стингерах. «Если у УНИТА уже имелись связи с Саддамом или кем-то еще с Ближнего Востока, то вывести потерянные ракеты с контролируемой партизанами территории было бы значительно легче, чем с территории ФАПЛА. Я подозреваю, что с советской стороны действует предатель». «Возможно, в его понимании он и не предатель, если выполняет распоряжение своего руководства. А руководство, скажем, считает, что ракеты Саддаму нужно отдать. Мы же знаем, например, как хорошо к нему относятся в КГБ». «Так вы думаете, иракцы уже знают о второй паре ракет?» «А понятия не имею. Но если знают, то они либо уже вывезли их из Анголы, либо вот-вот вывезут». «Из-за начала наступления?» «Конечно. Ведь дорога на Мавингу, с которой было видно приводнение одной из ракет, скоро будет забита правительственными частями». Вань-Вань поразмыслил о сказанном. «То есть, если предположить, что резидент по той или иной причине не знает о координатах падения, и что о них так или иначе знают люди Саддама, единственный из советских, кто может хотя бы теоретически добраться до них первыми... это мы, если, конечно, кто-то из наших сограждан уже этого не сделал, но с другими целями». Вань-Вань подумал еще. В какой-то момент он взглянул в сторону Петровича и Леши и с минуту разглядывал их, как будто старался запомнить навсегда. Наконец он принял решение и начал. «Идем, лейтенант, пора кое-что рассказать нашим товарищам». Спустя некоторое время, когда Вань-Вань вкратце поведал о сложившейся ситуации, Михаил Петрович без долгих раздумий сказал: «Надо идти к ракетам». «Мы можем разделиться», — мягко ответил Вань-Вань. «У тебя, полковник, все равно поврежденная нога. Ты б мог остаться здесь, в лагере». «Ну уж нет», — буркнул тот. «Чего-чего, торчать здесь одному наедине со львами и партизанами я не собираюсь. Да и голень моя получше». Разведчик кивнул и поднялся. «Ну что ж, товарищи офицеры, решение принято. До заката осталось 4 часа. Предлагаю за это время выйти к шоссе на Мавингу в районе 20-го меридиана, пересечь его и, разделившись на 2 команды, двигаясь по обе стороны русла реки, визуальным наблюдением установить местонахождение потерянных дальней авиации ракет Х-55. В первую группу, которая будет двигаться на северо-запад, входят товарищ майор и товарищ полковник. А во вторую, которая пойдет в обратном направлении, войдем мы с товарищем лейтенантом. В случае обнаружения попыток овладения указанными ракетами со стороны представителей иностранных государств или советских граждан, чей доступ к ядерному оружию не подтвержден соответствующими полномочиями, приказываю воспрепятствовать этим действиям любыми возможными способами. В случае, если одна из групп услышит звуки огневого боя, она должна немедленно выдвинуться на помощь второй. Единственное исключение, если к этому времени уже обнаружены ракеты. Если ракеты не обнаружены при первом прохождении указанного маршрута, то обеим группам необходимо вернуться к точке разделения. Время повторного рандеву – 7 часов вечера завтрашнего дня перед самым закатом. При обнаружении боевых порядков ФАПЛА, встретивших наступающие войска, группа должна предпринять немедленные меры для оповещения о создавшейся ситуации моих подчиненных из разведотдела. После этого действовать согласно полученным распоряжениям. Вопросы? Товарищ полковник, с надеждой спросил Леша, а какой из групп пулемет брать? Вань-Вань, не колебаясь, ответил: он на тебе, Алексей, уже как родной смотрится. Так что вы его с Петровичем и возьмете. К тому же Калашников ты утопил, а Скорпион пригодится лишь в ближнем бою. Ребята, обратился к ним Петрович, изображая всем своим медвежьим видом смущение. Я тут дочкам письмецо накропал. Возьмите кто-нибудь на случай неожиданностей. Вопреки ожиданиям лейтенанта, у которого от подобной душещипательной сцены навернулись на глаза слезы, Вань-Вань не стал ломаться и упрашивать Петровича не говорить глупостей. Он просто похлопал артиллериста по крепкому солдатскому плечу и положил свернутый вдвое конверт в нагрудный карман пятнистой куртки. На конверте лейтенант успел разглядеть Деда Мороза, мчащегося на тройке поздравлять советский народ с уже подходящим к концу 1990 годом. Спустя час, когда 4 русских уже приближались к шоссе, к месту их недавнего привала вышли представители львиного семейства. Вожак прайда, рослый, покрытый шрамами многочисленных схваток самец, давно стал людоедом. Собственно говоря, произошло это само собою. Многолетняя война вытеснила привычную дичь и в то же время регулярно оставляла непогребенные мертвые тела. Были людоедами и 2 сопровождавшие его львицы. Обнюхивая место недавнего обитания белых людей, они возбужденно колотили упругими хвостами по ждущей дождей красной земле. Вожак колебался. Последний раз прайд поел вдоволь 2 дня назад. Близился вечер и время водопоя. Вполне вероятно, что здесь, возле крошечного водоема, ему и его подругам должно было сегодня повезти. И тогда они смогли бы лечь спать с животами, набитыми мясом, разорванные на куски антилопой. Но сладкий запах пота и экскрементов спавших здесь двуногих щекотал его ноздри, заставляя их раздуваться, и настойчиво звал за собою в сторону близкой и опасной дороги. Бывалый самец открыл воняющую мертвечиной пасть и тихонько рыкнул. Он тоже принял решение и, больше не издавая ни звука, побежал по следу человека. Две львицы следовали за ним, жмуря свои оранжевые глаза от переместившегося на запад солнца. Спустя каких-то 15 минут после ухода львов место недавнего привала посетила еще одна стая хищников. Впрочем, они, в отличие от желтоватых кошек, передвигались на двух ногах и были покрыты желто-бурыми пятнами американского камуфляжа. Их вожак, рослый негр с широкими плечами и выпуклой грудью атлета, дал знак рукой всем остальным. Четверо бойцов отборного отряда УНИТА с облегчением остановились, чтобы перевести дух и вытереть пот. До этого им пришлось бежать много часов, пытаясь нагнать проклятых русских. Командир группы внимательно осмотрел следы пребывания, отметив и состояние слегка прикопанных экскрементов, и следы чистки оружия, а также найденные в стороне и тоже прикопанные пустые консервные банки. Увидев следы львиного прайда, он невольно улыбнулся и негромко сказал своим подчиненным на португальском языке с американским акцентом: «Первый раз вижу, чтобы кошки выступали в роли охотничьих собак». Еле живые от усталости африканцы вежливо и тоже очень тихо посмеялись шутки американского инструктора. Бывшего рейнджера боялись больше проказы, импотенции и дьяволов ночи вместе взятых. В свое время единственный ослушавшийся его подчиненный бесследно исчез. Зато в палатке безжалостного иностранца появился светильник из белоснежного человеческого черепа. Иногда, ласково поглаживая свой трофей, он любил с нехорошей ухмылочкой поговаривать на тему того, что некоторые из нас, смертных, приносят гораздо больше пользы после завершения своей бездарной жизни. «Их четверо», — вновь перешел на серьезный тон инструктор поисковой группы. «Один хромает. Это очень хорошо. Думаю, они идут к дороге. Нам нужно перехватить их сегодня». Поставленная командованием задача была проста – поймать советских советников с оружием в руках в полосе начавшегося наступления ФАПЛА. Подобное могло послужить прекрасным информационным оружием в по-прежнему продолжающейся борьбе с мировым влиянием Советов. Сам инструктор, прослуживший много лет и сталкивавшийся с коммунистами в самых разных частях мира, твердо знал одно – как бы ни убеждали его наивных соотечественников в прогрессивности, горби и необратимости политики перестройки, русские всегда будут столь же дружелюбны и миролюбивы, как и спящий в берлоге медведь или сожравшая кролика анаконда. Судя по судьбе постигшей балбесов, предусмотрительно посланных им за телом пилота, по крайней мере, один из комми являлся профессионалом. Это означало, что инструктору понадобится предельная концентрация мыслей и физических сил, ибо как минимум один из спасшихся советников должен был появиться на телевизионных экранах, а в полученных им из миссии ЦРУ в Ботсване заветах имелись и особые инструкции. Так по спутниковому факсу он получил две не очень хорошего качества фотографии со славянскими именами, выговорить которые человеку из цивилизованной страны можно было лишь выпив бутылку столи. Этих двоих, одного лет 40, другого совсем юнца, в случае успешной поимки предстояло переправить за пределы Анголы для последующего допроса с пристрастием. После этого, по-видимому, они бы навсегда исчезли для окружающего мира. Инструктор отпил глоток кипяченой воды из фляги, практически осмотрел своих дышавших, как загнанные кони, воспитанников и без всякого пафоса в голосе сообщил, что если кто-нибудь из них умудрится убить хоть одного из русских, то он лично вырежет и съест его печень. Никто из них, мрачно выслушавших его слова, не сомневался, что именно так проклятый американец и сделает. Трюк с поеданием печени еще живого противника они наблюдали неоднократно. Равно как и шутки похлеще, вроде аборта по-вестпойнски, когда беременной женщине стреляли в живот из автомата, и аборт по-рязански, когда вместо пуль использовался штык-нож от Калашникова.